Аргумент был неоспорим, и я наклонился вперед. «Странно», – пробормотал Визилий и потер одну из своих татуировок ладонью. «Еще раз, я наклонился над столом. Ничего не произошло. Выцвело, что ли?» – буркнул старик и еще раз прикоснулся к тату. «Теперь я разглядел, что оно изображает щиты молнию на нем. А ну-ка, коснись, щита, его». Я протянул руку и осторожно коснулся пальцем рисунка. Вспышка, боль, крик, взрыв, грохот и темнота. «Отойди от него». Сквозь туман и очень издалека донесся голос. «Отец? Нет, он давно умер. Брат Вася? Не похоже. А, я же теперь попаданец». Я попробовал пошевелить ногами, но ничего не вышло. «Нет, только не это, сука. Это опять был сон. Ненавижу». Я лежал и задыхался. «Нет, пока не открою глаза, я еще могу думать, что это не сон. Может, удастся провалиться в него вновь, и будет продолжение. Главное, не проснуться полностью». Вроде очухался. Теперь голос был ближе. «Плеснуть на него воды? Получается. Я вижу продолжение сна. Где тот старик, о чем мы говорили? Не надо. Вот он, голос Визелия. Как же я рад его слышать. Хоть еще немного побыть в мире, где я могу ходить. А еще, есть магия, система и наверняка будут приключения. Хоть краем глаза увидеть перед тем, как снова вернусь в свое проклятое тело. Илья, просыпайся. Здесь все свои. Надо так надо». Я открыл глаза. Надо мной нависало сосредоточенное лицо здоровяка. Точно очухался. Обнажил он в улыбке желтые зубы. «Хватайся за шею». Я протянул руку и согнул ноги в коленях. Да, они снова работают. Слезы брызнули из глаз, и, когда меня посадили за стол, я еще долго не мог остановиться. «Все вон», — донесся голос старика. «Синила, где наша еда? Уже готова. Просто думала. Тащи». Чудесный сон продолжался, и я внезапно осознал, что будет очень тупо прорыдать его. Надо собраться. Это там я был парализованным калекой и фантазером, а тут я проклятый внезапник и за полдня напугал разбойников, убил трех хрюков, преступника и волка. Тут я охьенный. Вытерев глаза рукавом рубахи, я осмотрелся, насколько позволяло пламя двух маленьких свечей. А во, тот стол, где мы до этого сидели, пропал. Вернее, он был, но в виде щепок и небольших обломков. Теперь мы сидели через один от него. «Что это было?» — с удивлением спросил я. «А ты почему плачешь?» — ответил вопросом на вопрос собеседник. Испугался, что вернулся назад, в тот мир. Слова вырвались сами, но я об этом не жалел. Настолько плохой был мир, войны, болезни, катаклизмы, бедные в рабстве у богатых. Обычный мир, думаю, такой же, как и ваш, только без магии. Не сдержался от усмешки я. Тогда чего плакал? Не поддержал шутки старик. Да говорю же, магии нет, да и родился парализованным. Проговорив последние слова, я украдкой ущипнул себя за запястье, так сильно, что едва не вскрикнул. Потом стал концентрироваться на своих ощущениях и чем дальше это делал, тем больше понимал. Не сплю, не сплю, сука, это взаправду. А недавний провал был вызван контактом со стариком. В тот мир ты больше не, начал было старик, но тут с огромным подносом вошла Синила. «Помощь?» – приподнялся я. «Нет, господин, я сама». От удивления карие глаза девушки распахнулись. «Со своим уставом в чужой монастырь не ходит», и я, стараясь не смотреть на ее фигуру, наблюдал, как на стол с легким стуком опускаются тарелки. Ничего, в принципе, особенного. Хлеб, миска с чем-то похожим на картошку, маринады, какое-то немного обветренное мясо, два пирога и еще две кружки с пивом. Но, смотря на это великолепие, я едва не подавился слюной. «Спасибо, Сини», — ласково проговорил старик, — «этого хватит. Ложись спать, с твоим отцом завтра рассчитаюсь». «Хорошо, дядюшка, вы ее дядя?» — спросил я, когда девушка взбежала наверх по деревянным ступенькам. «Нет», — отмахнулся старик, — «просто так принято. Господин, это для незнакомых, а дедушкой они все боятся меня называть». «Ясно», — пробормотал я и, подцепив половину картофелины на вилку, отправил ее в рот. «Класс, реально она, или что-то очень похожее». Практически не жуя проглотил и тут же подцепил следующую. «Не торопись», — усмехнулся Визелий, — «нам предстоит долгий разговор. Перед тем, как продолжить беседу, я попробовал по куску каждого пирога, один оказался с чем-то вроде капусты, другой с яйцом, затем отведал мясо, птица, и снова глотнул пиво. И только потом, чувствуя, что желудок более-менее наполнился, откинулся на стуле. «Вам трудно будет в это поверить», — наконец произнес я, разглядывая деревянный потолок и паутину в его углах, но пока это лучший день в моей жизни. Ха, старик поднял кружку и практически полностью осушил ее. Ну тогда у меня для тебя и хорошие, и плохие новости. Как водится в таких случаях, он замолчал и с хитрым прищуром посмотрел на меня. Ну что ж, поиграем. Какие хорошие. Каждый следующий день будет лучше предыдущего. Прекрасно. Засмеялся я и глотнул из кружки. А плохие в том, что этих дней будет мало. Вроде того. Теперь уже хохотнул собеседник. Но, возможно, не так мало, как я думал изначально. Это почему? Крепкое пиво сильно дало в голову, и мне реально было очень хорошо. Пусть эта ночь не кончается никогда. Потому что тебя почему-то не видит моя поисковая руна. Мы и так говорили негромко, но на последней фразе старик еще понизил голос. Это тот щит на запястье. Я понял, что разговор вновь коснулся моего будущего и собрался. Ага, кивнул старик и подцепил из тарелки маринованный гриб. Вообще, он должен с 15 метров таких, как ты, определять. А тут только при контакте вышло. И у многих такие штуки. Вилка со следующим грибом замерла в сантиметре от раскрытого рта старика. Повисела несколько секунд и в итоге достигла места назначения. А ты кем был в том мире? Снова проигнорировал мой вопрос собеседник. Кем был? Я, конечно, расскажу. А вот что от тебя приемами и паранойей КГБ пасет за километр, понятно и без вопросов. Писал книги, не делая большой паузы, ответил я. Был очень богат. Мечтал о том, чтобы что-то в моей жизни случилось и ноги снова заработали. Представлял разные ситуации и описывал их. Ситуации вроде этой, не прямо так, пожал я плечами, но подобные описывал, да и не только я. Понятно, протянул дед и, схватив пальцами что-то похожее на маринованный огурец, с хрустом откусил от него. Что понятно, алкоголь все сильнее влиял на восприятие, и страхи ушли. Когда, как не сейчас, я еще проясню обстановку. Визелий даже не посмотрел в мою сторону. Он задумчиво хрустел огурцом и пялился куда-то за мою спину. Ну и ладно, я тоже взял огурец и сделал еще два глотка пива. Прошло минуты три. Дед вдруг встрепенулся, посмотрел сначала в почти пустую кружку, потом на меня, будто первый раз увидел, и произнес: «Понятно, что ты должен пройти еще одну проверку». На что, вернувшись из грез, я посмотрел на него, на то, что тебя не замечают те приборы, которые настроены на проклятых, и что мне это даст, не улавливая мысль, уточнил я. О, старик загадочно усмехнулся. Насколько я знаю, ты первый внешник за более чем 50 лет, а если тебя еще и не смогут найти, то количество твоих дней в нашем прекрасном мире может сильно увеличиться. При этом они могут стать по-настоящему счастливыми. А кто ищет таких, как я? Да все, хмыкнул дед. А зачем? Потому что потенциал среднего внешника гораздо выше, чем у любого другого. Любой правитель, да и более мелкие феодалы хотят такого заполучить и использовать в своих целях. Когда они, то есть вы, появлялись часто, вы играли ключевую роль во всех значимых конфликтах. И обычно побеждали те, у кого таких, как ты, было больше. Охренеть, что-то все как-то нестандартно. Мои знания про попаданцев стремительно теряли полезность. В этом мире как-то все совсем иначе устроено. А что сейчас изменилось? Да говорю же, перестали приходить лет 50-55 назад. Это не сразу заметили, поэтому точной даты нет, вспоминал Визелий и смотрел куда-то за мое плечо. Первые лет 10 продолжали искать, но, когда из других материков стала поступать такая же информация, постепенно перестали. А много сейчас тут таких, из тех, кто раньше пришел. Тут это где? Ну, в окрестностях, в стране, ха. Старик улыбнулся уголками рта, но радости в его лице не было. Не уверен, что даже на материке хоть кто-то остался в живых. Почему? От удивления я даже подался вперед. Это же нелогично. Если попаданцы в среднем сильнее, плюс магия, они по-любому должны жить дольше сраных 50 лет. К тому же Визелию не меньше 65. У ребят этой породы обычно чрезвычайно завышенное чувство собственной значимости и исключительности. Даже если изначально его нет, то те из них, кто выживали и получали силу, очень быстро им обзаводились. Они много рисковали, ими много рисковали, но все равно, не могли же все умереть. Тише. Собеседник показал пальцем на потолок и зашептал: все не могли, и когда их было достаточно много, они, как я уже сказал, влияли на судьбы мира. А вот потом, когда получилось так, что у одних королей еще остались такие сильные бойцы, а у других нет, в общем, началась охота. Средства не жалели, и иногда для уничтожения всего лишь одного внешника, нанимали отряд в гильдии магов, и те сносили целые города. Я слушал и офигевал. Пиздец какой-то. Вот что бывает, когда попаданцев в одном месте много и они не соблюдают основные правила. Правда, они вряд ли все попадали сюда с земли. Да и если оттуда и предположить, что течение времени во всех мирах одинаково, то и не знали они ни о каких правилах. Должно быть, я первый попаданец, знающий сам этот термин. И вот тут мне в голову пришел закономерный вопрос, от ответа на который, в общем-то, зависела моя жизнь. И что вы будете делать? Наконец-то, думал, ты никогда не спросишь. Визилий усмехнулся и встал. Погоди пару минут. Он быстро зашагал к кухне и скрылся за дверью. Оттуда раздался приглушенный звон, а через пару минут снова послышались шаги. Визилий вернулся, держа в руках еще 4 кружки. Да уж, судя по отношению к нему в деревне, татухам и поведению в поле, мужик он совсем непростой. Кружки со стуком опустились на деревянный стол, отчего заколыхалось пламя обеих свечей, а старик уселся на скрипнувший стул. Как я уже сказал, сначала надо убедиться, что тебя не видят поисковые устройства. И если это действительно так, то возьму тебя в помощники. Зачем? Зачем ты мне нужен? Или зачем я нужен тебе? И то. Ну, второе очевидно, начал было старик, но снаружи дома послышался отдаленный крик, и буквально сразу его подхватили еще несколько голосов. Волки, неизвестный игрок, вам предлагается задание, отбить деревню от атаки волков, принять отказаться, награда 1 золотая монета и повышение репутации, принять отказаться, принять, за мной, скомандовал мой потенциальный покровитель и быстро задул свечи, а когда я поравнялся с ним, немного придержал меня за плечо и прошептал, основной чертой внешников является то, что они притягивают события или, по-простому, неприятности. Выскочив из таверны, мы побежали к воротам, откуда раздавались крики, визги и где, очевидно, шел бой. В руках Визилия появились 2 факела, и они вдруг неожиданно ярко вспыхнули. «Держи!» – протянул он мне один из них. «Твоя задача – светить и не сдохнуть. Увидишь волка, лучше тыкай ему в морду огнем, а не мечом. Они это не любят, а ребята помогут». Во время битвы у телеги старик не так заботился о моей шкуре. Видимо, мой новый статус изменил его отношение, и я ему реально для чего-то сильно нужен. У ворот стояло 5 мужиков, а еще один лежал, прислонившись к стене ближайшего дома. Из оружия я заметил примерно такие же мечи, какой держал в правой руке, и копья. Луков и арбалетов у защитников не было. Волки потеряли уже 2, а вот сколько их всего, непонятно. Серые тени мелькали за пределами освещенного факелами пространства. «Не меньше 15», — ответил на незаданный вопрос уже знакомый здоровяк. Его левая рука висела вдоль тела, и с неподвижной кисти на землю капала кровь. Сзади послышались шаги еще нескольких жителей деревни. «Может, теперь не нападут?» — прокартавил совсем молодой пацан лет 16. «Нападут?» — отрезвил его Визилий. «Причем скоро. Отойти от забора». И он оказался прав. Громкий вой огласил округу, и через несколько секунд в круг света ворвались первые волки, а еще через секунду они, рыча и ощерив клыки, перемахнули частокол. Глава 5. Самого хренового для меня не произошло. Пусть, возможно, они и явились из-за того, что тут я, но вели себя естественно и нападали на тех, кто стоял ближе или представлял большую угрозу. А оба этих параметра сейчас сосредоточились в Визилии, которого всего несколько часов назад на дороге я принял за немощного старичка. Сейчас этот старичок, чуть повернувшись влево, стоял, легко держа длиннющий меч одной рукой. Причем лезвие было направлено вниз и назад. Его атаковали одновременно 2. На свою беду, движение я почти не уловил, но сверкнувшее в свете факела лезвие описало дугу, рассекло первого волка и, практически не замедлившись, рубануло второго по морде. Визг сразу же перешел в предсмертные хрипы, а старик уже прыгал на следующего зверя. В общем, за моего нового знакомого можно было не переживать, и пришла пора озаботиться собственной безопасностью. Тем более, что появились остальные волки и как раз прыгали через частокол. Я стоял самым последним, но в драку вступил одним из первых. Рычащий зверь перемахнул ограду, а стоящий у него на пути картавый молодой пацан повел себя совсем не как его более опытный товарищ. Он почти не глядя махнул мечом и отпрыгнул, в результате чего прямо перед собой я увидел оскаленную морду. «БЛД!» вырвалось у меня, при этом я инстинктивно сделал шаг вперед и выставил факел. Уже готовый к прыжку зверь зарычал и отпрянул. Еще шаг, и лезвие моего меча взвелось. На, это в кадр снова влетел тот самый пацан и опустил меч на шею волка. Ладно, будем считать, что он так изначально задумывал. Малый, крик вряд ли относился ко мне, но он был таким отчаянным, что я повернул голову. Твою мать! Прямо за спиной картавого приземлился и резко развернулся готовый к атаке противник. На, сука! Времени на другие действия не оставалось, и я метнул факел. Попал в бок и плашмя, но ворох искр напугал волка, и он, завизжав, отскочил в сторону. Броситься за ним я не успел, так как краем глаза заметил совсем рядом низкую тень и услышал рычание. Ударил практически вслепую, одновременно отскакивая назад. Визг боли подтвердил, что попал, причем неплохо, прямо по носу. Скулящий зверь рванул в сторону и со всей дури воткнулся мордой в чистокол. Тем временем картавый, ставший моим непрошенным напарником, схватил факел и, размахивая им, теснил своего волка к ограде. Убедившись, что по мою душу никого пока нет, я перехватил меч другой рукой, приблизился и по очереди метнул два ножа. Первым даже не попал, зато второй кританул и по рукоятку вошел в бок опасной зверюги. Волк было отпрянул, но вдруг резко прыгнул на парня. Рана помешала, и он лишь слегка зацепил деревенского лапой, зато приземлился прямо передо мной, а я, недолго думая, рубанул мечом прямо меж его ушей. Да, все-таки про черепа, раскалывающиеся, как гнилые тыквы или спелые арбузы. Это не про человека первого уровня, который первый раз взял в руки херовенький меч. Хотя, чего скрывать, для своих параметров попал хорошо, и оглушенный волк растянулся на земле. Понимая, что это ненадолго, я снова занес меч и в этот раз рубанул по шее. Вы убили волка 4-го уровня. Уже понимая, что атака может быть в любую секунду и с любой стороны, я отпрыгнул и только потом огляделся. На подмогу прибежало еще несколько человек, и остальные противники распределились относительно равномерно. Так что теперь моей задачей стало помогать тем, у кого ситуация хуже. И это, как ни странно, оказался здоровяк. Прямо на моих глазах он рубанул прыгнувшего волка, но попал не очень удачно. А вот зверь в полете зацепил раненую руку мужика. Тот с криком упал и выронил меч. Клыкастый с рыком вскочил, развернулся и получил от меня по загривку. И еще раз, сука, живучий. Окровавленный меч снова взвился и резко опустился. Вы убили волка 5-го уровня. Сил уже почти не осталось, но я все-таки нырнул в сторону, вскочил и снова огляделся. Победа. В живых осталось лишь несколько волков, но их уже теснили деревенские. Что характерно, по всем законам дикой естественной природы оставшиеся члены стаи уже давно должны были обратиться в бегство, но ни хрена подобного. Они бросались на мечи с копьями и умирали. Видно, у них был свой квест, какая-то другая мотивация или измененная системой сознания. И это очень важно запомнить, логика нашего мира тут будет работать далеко не всегда. Поздравляем, задание выполнено. Вы получаете опыт, 1 золотую монету. Отношение жителей деревни Кипень увеличено на 10 пунктов и равно 20-100. Тут еще где-то мои коробочки из волков должны быть. Ага, уже подрезали. Ну и хрен с ними. Из глубины деревни продолжали сбегаться опоздавшие на квест люди. Отовсюду раздавались крики и стоны раненых. Погибших избежать, похоже, удалось. Человек 5 отделались царапинами. Здоровяку руку повредили сильно, но помощь ему пока не оказывали, так как 2 мужиков были ранены гораздо серьезнее. Именно над ними сейчас и столпились люди. Интересно, а маги жизни, они же лекари, тут есть, в мире-то наверняка есть, а в этом захолустье, чтобы не мешать, я отошел к дому. И вот тут адреналин окончательно ушел, и все тело охватила жуткая слабость. Особенно досталось ногам. Они буквально подкосились, и я осел на прохладную траву. Благо деревянная стена была рядом, и получилось на нее облокотиться. Блин, похоже, продолжение разговора придется отложить. От непривычных нагрузок организм находился на грани, да и голова уже перегружена. Конечно, чрезвычайно интересно узнать, зачем я нужен старику и что он может дать мне, как качаются уровни. Да и до хрена чего еще интересно узнать. Про проверку опять же эту, да и, что с ним? Резкий голос Визелия вырвал меня из сна. Че орешь, спит пацан? Тихий голос здоровяка раздался совсем рядом. А, я не сплю. Я поднял тяжелую голову. Перед глазами все плыло и слегка подташнивало. Вряд ли проспал дольше 10 минут. И лучше бы этого не делал. После пробуждения стало еще хуже. Старик сел на корточки напротив и некоторое время меня разглядывал. «Он мне жизнь спас», — все так же тихо проговорил здоровяк. «Я видел», — кивнул Визелий и обернулся. «Слаз, тиша, отнесите пацана ко мне, дождитесь меня, отрубиться не будете. Со мной происходило что-то странное. Понятно, слабость, понятно, невиданные для меня нагрузки, но и тело другое. Тут явно было что-то еще, связанное с переносом в другой мир, перестройкой, системой. Окончание вечера слилось в рваный бред, в котором я не мог отличить реальность от снов и галлюцинаций. Ночная деревня, мой дом в Подмосковье, волки, литературный агент, кровь, парализованное тело, графики продаж моего первого бестселлера, лицо сини, голая жопа рыжей бандитки и жесткие бревна крыльца, шепот, безликое отражение в речной воде и мягкое одеяло, накрывающее меня. Окно над кроватью скрывалось за плотной занавеской, но хитрые лучи солнца нашли пути, отразившись от чего-то на столе, ударили прямо по глазам. Твою мать, сегодня выкладывать новую главу, а я ее еще не принял от редактора. Ну и хрен с ним, подождет. Я протянул руку, пытаясь нащупать сотовый и перевести будильник, но ладонь наткнулась на что-то твердое. Спинка кровати. Но у моей кровати нет спинки. Внезапно воспоминания нахлынули, и я рывком поднялся. Деревенский дом, скромное убранство, узкая кровать. «Твою мать!» – прошептал я и осторожно спустил ноги с кровати. «Твою мать!» – крикнул я и засмеялся. Буквально через несколько секунд на крыльце раздались торопливые шаги, и в дом вошел Визели. «Доброе утро!» – увидев мое радостное лицо, улыбнулся и он. «Самое доброе в моей жизни. Надеюсь, ты не будешь плакать больше никогда». Вскочил я на ноги. «Жрать хочу, проверку хочу, качаться хочу. Ха!» Визели плотно закрыл за собой дверь. «Первое сейчас обеспечим, а остальное обсудим за обедом». «Обедом? Ну да, ты у нас гораст поспать, уже полдень». «Ах да, тут же электричества нет, к тому же захолустье. Вероятно, встают они на рассвете, а ложатся на закате. Да и вообще не факт, что питаются хотя бы три раза в день. О, сколько нам открытий чудных предстоит, и как же все это интересно. Я готов, тогда доставай еду, она вон в том шкафу. Если ты, старик, думаешь опять меня проверить, то сколько угодно. Если это поможет мне стать здесь тем, кем я мечтал всю жизнь, то и с плугом в 5 утра готов выходить». Быстро подбежал к шкафу и принялся доставать съестное. Это были как вчерашние недоеденные блюда из таверны, так и личные запасы хозяина. Яйца, сушеные фрукты, вяленое мясо. «Ты все это за раз решил съесть?» – ехидно спросил дед. Я с удивлением уставился на заваленный продуктами стол. «А чего два раза доставать? На ужин как раз останется». «Тоже верно», – засмеялся он. «Ладно, иди умойся. Я сам все сделаю. А где умыться?» Повисла пауза, а потом Визелий хлопнул меня по плечу. «Да уж, теперь нам обоим придется привыкать ко многому новому. Если, конечно, не сдохнем уже сегодня». «Умыться-то где?» «Бочка на улице стоит, черная». Холодная вода окончательно привела в чувство и еще больше подняла настроение. Мне хотелось всего и сразу. Обежать владения, посмотреть на людей и их уклад. Но все это меркло по сравнению с вопросами, от обилия которых пухла голова. Когда я вернулся, старик все еще что-то резал. «Помнишь, на чем мы закончили вчера?» — спросил он. «Вы хотели рассказать, зачем мы друг другу нужны?» «Точно», — одобрительно кивнул он и указал на деревянный стул рядом со столом. «Так вот, зачем я тебе нужен, очевидно. Без меня тебе кранты, даже если тебя не опознают как внешника». «Это почему?» — спросил я и протянул руку к куску хлеба. «Вот только ты меня обрадовал настроем, как сразу же огорчил тупым вопросом». «Дед, не церемонись», — хлопнул меня по руке. «Давай сам отвечай. Потому что мы события притягиваем, неприятности». «Да, в основном поэтому, а еще потому, что ты ни хрена об этом мире не знаешь и помрешь даже в том случае, в котором мог бы и выжить. Вот, например, хлеб без спроса у стариков злых хватаешь». По его лицу не было понятно, шутит он или нет, поэтому я решил сменить тему. «А я вам зачем? Ну, во-первых, пока буду тебя учить, будешь помогать мне по хозяйству, а то я уже старые руки не те», — усмехнулся он, убирая нетронутые остатки еды в шкаф. «Заодно поймешь, как тут все устроено, к людям присмотришься и тому подобное. А во-вторых», — спросил я, жадно разглядывая еду и прикидывая, с чего начну, — «а во-вторых, поможешь мне территорию зачистить?» Старик сел напротив меня и кивнул на еду, приглашая приступить к трапезе. От волков я сразу же схватил шмат холодного мяса и откусил от него здоровенный кусок. От разных монстров, разбойников, пещеры зачистим, деревеньку одну надо нахлобучить. Я с трудом проглотил вставший поперек горла кусок мяса и тут же запил его ледяной водой. Для начала, откуда он знает такие слова? Видимо, система как-то подгоняет нашу речь, хотя, что такое татуировки и риторические он не знал. Ну ладно, это детали. А что они сделали? Это важно, старик, несмотря на меня, что-то интенсивно жевал. Конечно, я вернулся к еде, но на всякий случай стал откусывать куски поменьше. «Это хорошо, что для тебя это важно», — подмигнул он мне. «Причина есть, но о ней позже. В общем, нужна будет твоя посильная помощь. Эх, жаль, ты лет 10, а лучше 15 назад не явился. Вот тогда мы бы с тобой оторвались. Да вы и сейчас отрываетесь неплохо. Это на фоне этих бестолочей и тебя. В морской лес или на границу империи мне уже нельзя соваться. А что там, жопа?» Старик засмеялся и ткнул пальцем в какое-то сомнительного цвета и субстанции блюда. «Попробуй, сам делал, из чего?» «Пробуй», я сказал. Я осторожно зачерпнул деревянной ложкой непонятную хрень и понюхал. Пахла она лишь немногим менее отвратительно, чем выглядела. «Не хочу, а если скажу, что если не съешь, то не буду тебе помогать. Я подумаю, что вы старый закомплексованный хмырь, желающий самореализоваться за счет слабого». Половину слов не понял, но посыл уловил, снова засмеялся Визели. «Вообще, это полезно для мужской силы. У меня не с силой проблемы, а с наличием женщины. Ну, это уже не ко мне вопрос». Я отложил субстанцию и перешел на пирог с яйцом. Не зря мне вчера старичок матерого ктшника напомнил. Каждый второй его вопрос – своего рода проверка. Но мне пофиг. У меня есть сложившиеся взгляды на жизнь, и в угоду даже выгодным людям менять их я не собираюсь. «А что здесь с прокачкой?» Перевел я тему. «Реально 2 уровня за год считается хорошим показателем, для местной шпаны да, но ты внешник, у тебя и так будет идти быстрее, а со мной намного быстрее, если не помрешь раньше времени, конечно, а магия и тому подобное, жди 2 уровня, там откроется все и объясню подробнее, пока трудно тебе понять будет, а если вас не будет рядом, значит, твоя задача, чтобы был и был доволен тобой». Вот ведь жопа с ручкой. Я посмотрел на ухмыляющегося старика и успел схватить последний кусок мяса, на который он только что посмотрел. А с этой проверкой что? А, ставшее на секунду недовольным лицо вновь расплылось в улыбке. Тут есть стационарный поисковик. Он гораздо мощнее моей руны. Вот надо подойти к нему и проверить, обнаружит ли он тебя. И если да, то на каком расстоянии? Звучит несложно. Так и есть, Визели посмотрел мне в глаза. Вот только если тебя обнаружат, то судьба твоя будет не очень завидной. Это почему? Разве меня не сдадут местному феодалу? Сынок, мы находимся в глуши. Улыбка пропала с лица старика. Тут поблизости нет феодалов, а деревенька, где эта хреновина установлена, как раз та самая, которую я хочу нахлобучить. И на самом деле не деревенька это вовсе, а старая полуразрушенная крепость. И живут в ней очень неприятные жители. А неприятные они... потому что мертвые. В общем, никто наличию мертвяков в мире меча и магии не удивился. Но, признаться, встречаться с ними, считай, в первые сутки после прибытия в мои планы не входило. Уровень-то по-прежнему первый, и ни хрена мое умение превращаться в хоббита тут не поможет. Но выбора мне дед Визели не оставил. Более того, он не хотел вводить в курс дела всех жителей деревни, и поэтому мы пошли втроем. Третьим оказался тот самый здоровяк. Визели выдал ему длинную историю о том, что я якобы его давно утерянный, потерявший память внучатый племянник и что родную кровиночку надо срочно покачать. Ни хрена себе, выдавил наш новый компаньон, удивленно слушая рассказ, в котором не было ни слова правды. Как мне успел поведать старик, Линч, сын его погибшего лучшего друга. Его он воспитывал практически с пеленок, и поэтому тот никогда не пойдет против его воли. 33-летний мужик был туповатый из-за этого иногда быдловат, но в целом добрый и, что для нашей задачи более ценно, сильный. «А как вам руку вылечили?» Задал я давно вертевшийся на языке вопрос. «А чего он мне выкает?» Спросил у Визелья мужик. «Хорошо воспитан, пожал тот плечами, или дурачок, но все равно роднуля. Родная кровь, это святое». Интенсивно закивал головой Линч. «А как у вас принято?» «Я про обращение, снова влез я». «Если в деда не годится и одного ранга, то на ты, пояснил здоровяк. Так что у тебя с рукой, бабка Профиня должна была за крышу сарая, вот и вылечила без очереди. Подробностей не последовало, и хоть они мне были очень интересны, но пока дальнейшие расспросы я оставил при себе. А мне артефакты-то хоть дадут какие? Собеседники одновременно посмотрели на меня, помолчали несколько секунд, потом переглянулись и дружно заржали. Моя недюжинная интуиция подсказывала, что это скорее нет, чем да. Глава 6. Интуиция меня подвела. Мне не просто ничего не дали, у меня забрали большую часть честно награбленных вчера вещей. Хотя нет, взамен выдали вполне приличные ботинки за место моих легких сандалий. Вот сдохнешь, все это пропадет. А так хоть жратву и время отобьешь, которые я на тебя потратил, прокомментировал грабеж Визели. Аргумент. Немного неудобно вышло, когда, забывшись, я выгрузил женское белье вчерашней рыжухи. Пришлось в двух словах пояснить, как оно ко мне попало. Надеюсь, поверили. Да не вздыхай ты так, хлопнул меня по плечу Линч. Чем больше места в инвентаре, тем больше лута с мертвяков упереть сможешь. Ага, рассказывай сказки. У вас-то он по-любому больше, а до вашей скорости хватания коробок мне далеко. Кстати, а размер инвентаря с уровнем растет? Немного, проговорил Визели, набивая свою сумку полезными для похода вещами, но в основном его увеличивают путем убийства представителей других рас. Апа, я замер, осознавая этот момент. Похоже, еще один плюс от моей способности менять облик. Вчера я убил человека и ничего за это не получил. А если бы превратился в хоббита, размер инвентаря увеличился бы. Хм, очень интересно. А насколько увеличивается? И еще что-нибудь из разумных выбить можно? Сынок, Визели посмотрел на меня. Такие размышления обычно приводят на виселицу. Ой, кто бы говорил, заржал Линч и подмигнул мне. Чем круче тот, кого ты замочишь, тем сильнее вырастет. А еще из всех разумных, даже твоей расы, после 15 уровня выпадает коробка, в которой может лежать что-то очень ценное. Или в канаву с перерезанной шеей, буркнул старик и перешел к упаковке еды. Да пойдем мальцу окрестности покажем. Мы шли по деревне, и Визели раз за разом отвечал на одни и те же вопросы. Кстати о мальце, пацане и сынке. Перед выходом внимательнее рассмотрел себя в отражении в бочке и понял, что реально в этом мире выгляжу сильно моложе, максимум лет на 18, что, собственно, у местных и соответствовало моменту инициации и получению первого уровня. Напротив таверны нас остановил полный мужичок со следами сильного похмелья на лице. Визели успел шепнуть, что это тот самый Вилш, отец Синила и дядя того парня, которого убил Рябой. «Это он?» – мужичок ткнул в меня толстым пальцем. «Он?» – кивнул старик. «Спасибо тебе, парень». Вилш схватил мою ладонь в свои и принялся трясти. Я спать не мог, когда думал, что эта гнида уйдет без отмщения. Отныне в моей таверне у тебя всегда скидка. Спасибо, мог бы, раз такое дело, и бесплатно кормить. Позади мужичка скрипнула дверь, и я успел поймать взгляд высунувшей голову Синилы. Нам пора. Линч аккуратно, но уверенно оттеснил Вилша, и мы пошли к открытым воротам. Кстати, а что можно купить на золотой? Поинтересовался я и от нечего делать пнул лежащий в пыли камушек. В городе девку снять, хохотнул Линч. За золотой он только мою ровесницу снимет, скривился Визели. Пожрать и пивка выпить в деревухе вроде нашей можно за 5 серебряных монет. За столько же койку, застеленную соломой, на ночь снять. А чтобы шмоток хороших прикупить, 1000 золотых нужны или хороший лут на обмен. А хороший, это какой, выбьешь, скажу. Вскоре деревня пропала из вида. А когда закончилась обработанная и засаженная земля, мы резко свернули с дороги и пошли через поле. В обществе двух местных я полностью расслабился и просто наслаждался небом, воздухом и пружинищей под ногами землей. Потом опомнился и, достав меч, начал им размахивать. «Ты что делаешь?» – поинтересовался Визели. «Удары отрабатываю». «Чтобы удары отрабатывать, надо их знать», – усмехнулся он. «Ты просто тратишь силы в преддверии драки. А далеко идти?» – спросил я, сконфуженно убирая меч. «Часа 3, если по дороге не случится чего». «И чего меч убрал расшило в одном месте? Давай покажу пару ударов». Ничего сверхъестественного по дороге не случилось. По крайней мере, по мнению моих спутников. А так нас 5 раз атаковали по 3-4 малых хрюка. Как мы заранее и договаривались, Визели и Линч сокращали поголовье до 2, а потом стояли в сторонке и советами помогали мне добивать остальных. Я старался бить так, как показал мой новый наставник, но получалось не всегда. Вернее, всего трижды получилось ударить так, чтобы не услышать весьма сомнительные комментарии и подколки в свой адрес. «Да что ты им как кувалдой лупишь?» После того, как я с трудом завалил очередную свинью-мутанта, ко мне подошел Визели. «Смотри, последний раз показываю». Спустя 2 часа после нашего выхода из деревни хрюки попадаться перестали, да и в целом атмосфера изменилась. Травяной покров стал пореже и посуше, бабочки и другие насекомые пропали, да и пение птиц слышно не было. Правда, мои спутники внимания на это не обращали и продолжали уверенно топать. «А как быстро уровни брать?» – спросил я, пользуясь возможностью. «Задания нормальные выполнять и монстров сильных бить», – выступил Линч в роли капитана «Очевидность». «Нормальные, это какие?» – на всякий случай уточнил я. «Ну, это», – здоровяк почесал в затылке. «Если дровосек попросит дров нарубить, то не нужно соглашаться, только время потратишь, это логично. А характеристики как качать, чего качать?» Оба собеседника удивленно посмотрели на меня. «Ну силу там, ловкость, интеллект, я же тебе говорю, дурачок». Визели посмотрел на Линча и для наглядности покрутил пальцем у виска. «Да ладно тебе, не местный же он», — вступился здоровяк и повернулся ко мне. «Чтобы силу качать, нужно заниматься тяжелым физическим трудом. Мечом махать, землю копать, дрова опять же, рубить. Про ловкость точно не знаю. Прыгать, наверное. Интеллект, если хочешь качать, книжки читай. Вон, у меня дядя был. Умный, жуть. Все книги в кипении прочитал. Даже без картинок. В начале его речи я подумал, что в этом мире прокачка действием. А вот в конце серьезно в этом усомнился. Ты хочешь сказать, что тут нет таких параметров?» «Каких, ХМ? А, я понял, о чем он», — вдруг заговорил Визели. «Значит, не дурачок, про пути развития на втором уровне. А-а», — хлопнул себя по лбу Линч. «Силача выбирай, для людей самые лучшие. Ничего не понятно, но очень интересно. На втором уровне поймешь», — отмахнулся Визели. «А есть вещи, артефакты, которые надеваешь и сильнее становишься». Сменил я тему. «Оружие бывает», — Линч мечтательно закатил глаза. «Как-то нашел я топор, украл», — поправил его Визели. «Месячный доход тогда за тебя стражем выплатил». «Нашел», — взметнулся здоровяк. «Кто же знал, что его хозяин просто посрать отошел в кусты. Ни хрен вещи на ничейной телеге оставлять. Это его телега была, неважно», — скривился Линч. «В общем, топором этим, когда бьешь по дереву, удар значительно сильнее становится. Так и назывался, топор дровосека. Эх, а бывают такие, что, когда по людям бьешь, сильнее получается». «Во, опять людей резать собрался», — покачал головой Визели. «Он просто интересуется», — снова вступился за меня Линч, которому, похоже, нравилось то, что он может кого-то учить. «У орков такое есть, а людское оружие усиливают против других рас или монстров». «Тихо», — вдруг остановился Визели. «Вот оставь вас двоих балаболов, вас сожрут, вы и не заметите. Илья, видишь чего необычное?» «Да, вон», — начал Линч. «Тихо, я Илью спрашиваю. Поле как поле». Я пробежал по нему глазами, но ничего необычного не заметил. Второй раз осмотрел внимательнее и нашел. «Вон, уши торчат». Я ткнул пальцем во что-то похожее на уши метрах в 25 от нас. «Наконец-то», — вздохнул Визели. «А знаешь чьи? Хрюка? Нет. Волка? Нет. Мертвого хрюка или волка?» — проявил я чудеса аналитики. «Почти. Это мертвая корова», — назидательно поднял палец старик. «Если присмотришься, не только уши ее выдают, еще зеленоватый дымок над ней. Чтобы разглядеть, мне пришлось присесть и низко наклонить голову. Действительно, на фоне светлого горизонта облачко стало заметным. Там еще справа и слева от нее такие же». Обрадовался я от того, что сумел их увидеть. «Что?» — Визели тоже присел, но радостным совсем не выглядел. «Твою мать, медленно отходим». Но мы не успели. Коровы вскочили. 3 штуки. Вот же ж мать. Обтянутые черной полуразложившейся кожей скелеты с местами торчащими костями. Вместо глаз провалы, зубастые пасти распахнуты. Как я все это разглядел? Да просто. Они очень быстро, нагнув рогатые головы, приближались. «Илья, убери все. Твоя задача – выжить». «Да, щит убрал. Он здесь реально вряд ли поможет. А вот меч оставил. Как-то без него совсем безнадежно все выглядело». Мужчины бросились вперед и разбежались, провоцируя крайних коров. Визели даже царапнул мечом центральную, но она это проигнорировала и продолжила лететь на меня. «Му-у-у, сука!» — заорал я и, наклонив голову, бросился ей навстречу. Мы сблизились, и я рыбкой нырнул вперед и влево, а когда копыта пронеслись в полуметре от меня, рубанул. От страха удар получился сильным, а по невероятной случайности точным. Лезвие попало точно по коленному суставу и перерубило его. Корова издала протяжный рев и рухнула на жухлую траву. Послышался грохот и треск. Надеюсь, она переломала все кости. Вскочил и ринулся развивать успех. Мертвое животное, припадая на покалеченную конечность, быстро поднималось, но я успел подскочить сзади и наотмашь. Блин, дед совсем не так учил. Рубанул по второй задней лапе. Есть. Потеряв опору, корова вновь рухнула на землю. Я с облегчением выдохнул и в следующую секунду едва не помер. Хрен знает, как монстрюга так со своей комплекцией извернулась, но внезапно передо мной возникла ее оскаленная морда. Она поднырнула и попыталась насадить меня на рога. Я отпрянул, но меня бы это не спасло, если бы при падении корова не обломала один рог полностью и второй наполовину. В общем, пронесло. С перепугу я лупанул мечом по морде офигевшему дохляку. Разумеется, без видимого эффекта. «Отойди от нее!» — раздался сзади крик Визелия. «А, точно! Мне же просто выжить надо, а не махаться с дохлыми коровами!» В несколько гигантских, для меня, прыжков я отскочил на безопасное расстояние и обернулся. Старик уже по бедра обрубил ноги своей рогатой противнице, и сейчас они на пару с Линчем калечили вторую. Тем временем моя дохлятина неуклюжими прыжками, больше походя в этот момент на дельфина, сокращала дистанцию между нами. Ну нахер, мне понадобилось несколько секунд, чтобы с чувством выполненного задания встать за спинами союзников. Они быстро, путем лишения конечностей, обездвижили вторую корову и побежали к моей. Новых команд не поступало, и я остался на месте, следя, чтобы скотинки не придумали новую пакость. Мало ли они еще и как змеи ползать умеют, не умели. И вскоре три обездвиженных, но еще живых, если так можно сказать о мертвых домашних животных, тела лежали посреди поля. Ко мне подошел Визели и протянул свой здоровенный меч. «На, добивай, башки рубить», — уточнил я. «Вымя, блин». Старик рассмеялся, и по его поведению стало понятно, что он здорово перенервничал, явно опасаясь не за свою жизнь. Меч оказался очень тяжелым и, воспользовавшись случаем, я через меню прочитал его описание, вернее попробовал. Рубило. Меч 7-го уровня. Описание недоступно. Требования для получения бонусов не соблюдены. Да, надо бы нам с Визелием сесть на полдня наедине и очень плотно поболтать. Хотя, сдается мне, этот ушлый старикашка спецом от меня скрывает данные, чтобы привязать. Ладно, подумаю об этом после. Я с трудом закинул меч на плечо и подошел к первой жертве. Ну поехали. Размах, от которого меня чуть не увело назад, и мощный удар. Вы убили мертвую корову 9-го уровня. Во, уже что-то. Коробку не трогай. Одернул меня жадный дед, когда я стал наклоняться к выпавшей из коровы добыче. Ну и ладно. Он мне обещал прокачку, а богатство, дело наживное, хоть и, безусловно, приятное. Несколько шагов, и передо мной вторая, жалобно, нет, смотрящая пустыми провалами глаз, корова. Взмах, удар. Вы убили мертвую корову 9-го уровня. Из этой коровы, кроме стандартной светло-зеленой коробки, выпал еще розовый шар. Со вздохом посмотрев на лут, я пошел к третьей, той самой, что напала на меня. Вот ее я зарубил, испытывая истинное наслаждение. Даже если бы мои спутники не вмешались, вероятно, я рано или поздно заковырил бы ее. Вы убили мертвую корову 9-го уровня. Поздравляем, вы получили 2-й уровень. Вы получаете 1 очко умений. Выберите путь развития. Силач, умник, проныра, ремесленник, справка. Будем надеяться, что справка — это не один из вариантов выбора. Справка. Любое разумное существо, получая 2-й уровень, должно выбрать путь своего развития. В дальнейшем при получении уровней будут усиливаться параметры, связанные с выбранной веткой. Силач – все, что связано с телом. Умник – все, что связано с разумом, включая магию. Проныра – все, что связано с внимательностью, ловкостью и удачей. Ремесленник – все, что связано с производством товаров. Учтите, что у каждой расы есть свой повышающий коэффициент в каждом пути развития. Например, человек-силач будет получать больший бонус за уровень, чем человек-умник, и гораздо больший, чем человек-ремесленник или человек-проныра. А эльф-умник больше, чем эльф-проныра, и намного больше, чем эльф-силач или эльф-ремесленник, и так далее. Хм, что завис, уровень взял? Спросил прозорливый Визели. Меч отдай. Да, и чего выбирать, люди славятся своей силой. Линч сжал руку в локте и поцеловал свой бицепс. А если я возьму силача, повернулся я к Визелию, мне магия не будет, что ли, доступна? Со временем сможешь какие-то самые простые заклинания кастовать, может быть, ответил старик, между делом отпиливая рог мертвой корове. Обычно первое персональное задание намекает на то, что для тебя лучше. Какое дали? Никакого, пожал плечами я. Не может быть, на втором уровне всем дают, он уставился на меня. Меню задания должно появиться. Появилось, пишет. Текущих заданий нет, Линч. Ну-ка иди вон тем коровам рога спили. Визелий сунул в руки здоровяку примитивную ножовку и подтолкнул его в нужном направлении, а когда тот ушел, взял меня под руку и, отведя в другую сторону, тихо спросил, статус системы какой, темнить было себе дороже. Старик явно знал, о чем спрашивал. Автономная работа, многоликий, замерев, прошептал Визелий. Что, ничего, ты чего вчера не сказал, вы не спрашивали, пожал плечами я и ковырнул носком ботинка сухую землю. Облик менять умеешь? Да, на хоббита, человека и еще какую-то стрёмную хрень. Дела, а? Протянул Визелий и надолго задумался. Я все, крикнул Линч, сейчас идем. Откликнулся старик, а потом, сжав мое плечо, наклонился к самому уху. Больше твою раскачку при нем не обсуждаем. И так вечером придется ему в пиво кое-чего подмешать, чтобы события последних суток подразмазались. Ничего себе у него подходы. Надо держать ухо востро. Как бы мне в пиво чего не подмешали. Теперь понятно, почему тебя руна не заметила, и я почти уверен, что и тот прибор не обнаружит, продолжил шептать Визели. И теперь еще больше хочу, чтобы ты быстрее качался. Второй уровень, это куром на смех, а путь выбирай силач. Я магом хотел быть, будешь, а сейчас выбирай силача. Поздравляем, вы выбрали свой путь, ваша сила выросла. Что-то профита не особо видно, пробормотал я, прислушиваясь к ощущениям в теле. Чего? Пользы. Говори нормально, блин. Старик сплюнул в траву. А чего ты на втором уровне хотел, стал чуток сильнее, и хорошо. А польза будет, когда навыки и умения прокачаешь. Кстати, они должны были открыться, но ты пока их не трогай. Что надо делать, когда тебя просят не думать о розовом слоне? Меню умения. Силач. Доступные умения. Сильные руки. Один уровень. Пассивный. Усиливает удары на 5%. Неутомимый. Один уровень. Пассивный. Повышает выносливость на 5%. Один свободное очко умений. Имеющиеся умения. Благословение внешника. Пассивный. Скорость получения опыта увеличена на 100%. Скорость развития навыков увеличена на 100%. Справка. Пассивное умение действует всегда. Активное – определенное время. Новые умения открываются при прокачке других. Например, после взятия умения «Сильные руки» откроются активное умение «Мощный удар» и пассивное «Сильные ноги». Ага, надо полагать, дальше веток будет все больше, и качать очень желательно все. С умениями понятно, примерно. А навыки есть? Есть, но с ними все сложно и долго рассказывать, а через 4 часа уже начнет темнеть. Визели подтолкнул меня в сторону Линча. Сейчас покачаемся, а ночью поболтаем. Ну, допустим. Хотя, на мой взгляд, если предстоит рубить мертвяков, очко умений стоило бы вкинуть пофиг во что. Оба умения пассивные и полезные. Ладно, он, наверное, знает, что делает. Я зашагал за стариком и обдумывал новую информацию. Во-первых, очевидно, автономные попаданцы были здесь и раньше, и, судя по реакции моего спутника, это скорее добавило мне авторитета, чем наоборот. И это хорошо. Во-вторых, эти пути развития. Похоже, моя многоликость позволит мне стать многопрофильным специалистом. Проверить при Линче не могу, но интуиция подсказывает, что если я сейчас превращусь в хоббита, то смогу выбрать новый путь и стать магом. Хотя там, скорее всего, профильная проныра. В любом случае там, вероятно, увеличится не сила и выносливость, а что-то другое. Интересно и очень перспективно. Человек, силач, хоббит, проныра, эльф, маг, гном, ремесленник. И это все я. Ну и в-третьих, умение. Одно очко за уровень, это так себе, откровенно говоря. Даже с учетом 100% бонуса к прокачке. Остается надеяться, что есть и другие способы их получать. Да, хрена с два Визелий ночью от меня отбрехается. Пока все не узнаю, спать не ляжем. От автора. Проды ежедневно в 00:00 или 00:15. Если вижу много лайков, сердечек, не могу сдержаться и выкладываю в неочередную главу. Приятного чтения. Глава 7. «Приближаемся», — через 10 минут тихо произнес Визели. «С этого холма ее будет видно. Ждите тут». Он пригнулся и быстро пошел на высокий пологий холм, а приблизившись к вершине, лег и шустро пополз. «Интересно, у него есть умение ползущий в траве или он сам так научился?» Старик достиг точки назначения, а потом обернулся и махнул нам рукой. Я пропустил вперед Линча и старался в точности повторять его движения, а он, в свою очередь, повторял за Визелием, и вскоре мы распластались на земле. Черт, даже этот здоровый мужик ползает лучше меня. В конце концов, запыхавшись, цели я достиг, и мне открылся очень любопытный вид. Метрах в 500 перед нами, на следующем холме стояла крепость, вернее то, что от нее осталось. Дыр в поросшей кустарником стене было раза в 3 больше, чем целых участков, да и в высоте она здорово потеряла. Интересно, это из-за мощной атаки в прошлом или жители соседних деревень растащили камни на собственные нужды? Сквозь бреши виднелись каменные здания, но и они представляли собой жалкое зрелище. Редко в каком сохранилось хотя бы 3 стены. Мертвяков пока видно не было. Когда угрозы или еды нет, большинство из них обычно просто стоят у алтаря, будто прочитав мои мысли, пояснил Визели. Что за алтарь? После некоторого колебания все-таки спросил я. Увидишь, вот поэтому я и колебался. Смысл задавать вопросы, если получаешь ответ хорошо, если на 1 из 3. Какая тактика? Как пойдет? Главное, меня слушай, и если скажу бежать, беги. Второй раз тебе, как с коровой, не повезет. Вообще-то, это был тонкий расчет. Хорошо, только я до вечера дотуда ползти буду. Ногами пойдем, успокоил Визели. Сюда на всякий случай ползли. Мало ли тут уже 5-й уровень и костяной скелет вывелся. 5-й уровень чего? Ничего не ответила золотая рыбка, то есть вредный дед, и, вскочив на ноги, припустил в сторону крепости. Впрочем, в этот раз он проигнорировал мой вопрос не просто так. Когда до стены оставалось 200 метров, ответ пришел сам. Вы обнаружили статичное проклятое место 3-го уровня. Зачистите его и получите достойную награду. Вот оно как. Видно, это тот самый боевой квест. Количество тем для ночного разговора увеличилось. Мои спутники никак не показали, что получили такое же задание. Они уже достигли подножия холма и очевидно направлялись к одному из уцелевших участков стены. Я смахнул текст сообщения и поспешил за ними. Пока все шло хорошо, незамеченными мы добрались до цели и прижались к камням. Спутники дышали ровно, а вот мне понадобилось с минуту, чтобы прийти в норму. Вот вкинул бы очко умения в неутомимые и легче бы было. Аж на 5%. Готов? Прошептал Визели. Как пионер, как кто? Воины древности такие, помогали слабым. А, старик выглянул из-за края стены и 5 секунд оценивал обстановку. В общем, так, пионеры, пока ничего сложного. В пределах видимости 4. Илья, посмотри пока, как они выглядят, чтобы потом в штаны не навалить. Мы поменялись местами, и я осторожно высунул голову. А чего тут наваливать? Мертвяки как мертвяки. Комплект одежды неполный, а та, что есть, рваная. Кости обтянуты темно-серой кожей, на грустных рожах черные провалы глаз. У 2 нет также носов. По зубам ничего сказать пока нельзя, рты закрыты. А если он укусит человека, он таким же станет? Спросил я, снова поворачиваясь к спутникам. С чего это? Удивился Визели. Это же мертвяки, а не вампиры. А вампиры вообще выдумка. По крайней мере на нашем континенте их не встречали. Ладно, приготовились. Попробую по одному приводить. Разумеется, ничего не вышло. Стоило ему чуть светануться, как его заметили сразу 3. Линч остался прикрывать тыл на случай, если с другой стороны 10-метрового куска стены кто-то прибежит, а мы с Визелием занялись передовой троицей. Ну как мы? Из-за стены, рыча и размахивая руками, выбежал первый и тут же упал с подрубленными коленями. Добивай. Вот и сам бы как-нибудь догадался. Я подскочил к ползущему мертвецу и сбоку рубанул его по шее. Вы убили человека-мертвеца 6-го уровня, как 2 пальца. Пока я довольно лыбился, мне под ноги прилетел 2-й, и перед тем, как я его обезглавил, он даже успел схватить руками ботинок и открыть рот в надежде отведать моего тельца. Вы убили человека-мертвеца 6-го уровня. Не судьба, а зубки ничего такие. Не как у акулы, конечно, но кусок из тела смогут вырвать только в путь. Тем временем, скались и рыча, прибежал 3-й и повторил судьбу предыдущих. Вы убили человека-мертвеца 6-го уровня. Вот такой кач мне нравится. Не успел я опомниться, Визелий собрал все три выпавшие коробки. «Заход ноги», — пояснил он, — «хоть я ничего и не спрашивал. Меня все устраивало. Им лут, мне опыт». Старик снова высунулся и привлек еще одного дохляка. Ни повадками, ни уровнем он от предыдущих не отличался и также бездарно помер. «Можно в центр сунуться, осматривая внутренний двор крепости», — размышлял Визелий, «но, имея полтора нормальных бойца, это делать рискованно. Поэтому лучше в обход пойдем. Все равно за сегодня всех не перебьем». К моему удивлению, Линч на подколку не среагировал, да и в целом план старика всех устраивал. Поэтому короткими перебежками на открытых участках мы двигались от одного целого куска стены к другому, по-прежнему оставаясь снаружи. Обошли примерно треть крепости. За это время я суммарно убил 12 мертвецов, чем очень гордился, и уже готов был попросить Визелия попробовать одиночек валить самостоятельно, как он вдруг замер и указал куда-то назад, в поле. Блин, слона-то и не заметили. Хотя тут дело в умелой маскировке. Тройка уже знакомых дохлых коров, как опытные гаишники, скрывалась в зарослях кустарника. Они не заметили нас по той единственной причине, что лежали к нам спинами. «Стой тут», — одними губами проговорил Визелий, а Линчу знаком показал, что нужно идти назад. Они скрылись за поворотом, а я вдруг почувствовал себя очень неуютно. Тщательно выбирая место, куда поставить ногу, я отошел к стене, прижался к ней спиной и выставил меч. Минуты тянулись долго, но, наконец, мои спутники показались. Они сделали солидный крюк и обошли коров с другой стороны. Те их заметили и стремительно атаковали. В общем-то, бой не сильно отличался от того, что был с этими же противниками раньше. Визелий согрел двух дохлятин и расправился с ними за такое же время, как и Линч со одной. Когда они почти закончили, я отделился от стены и побежал к ним. Сзади заорал вдруг Линч, и я на ходу обернулся. Твою мать! Бой привлек двух мертвяков из глубины крепости, и стоило мне стартануть, как они бросились следом. Ближайший отставал всего на 5 метров. Союзники уже бежали навстречу, и большой проблемы перекинуть на них преследователей не было, но меня будто что-то переклинило. Не буду же я вечно, как карманная собачонка, ходить за стариком. В конце концов, что делать, знаю. Да и удары уже получаются гораздо увереннее. Я резко развернулся и едва не поскользнулся на каменной крошке, но устоял. Мертвяк догнал меня почти сразу, и, повторив уход Визелия, я рубанул его по колену. Есть! Рычащий противник покатился по склону холма, а я уже встречал следующего. Уклонение, удар. Не так чисто, и когтями по моей куртке он все-таки скребанул, но цель достигнута. Покалеченный дохляк катится следом за первым, ну и я скачу за ними. Союзники уже подбежали и стояли рядом, контролируя процесс. Вторые ноги жертвам они рубить не стали, видно посчитав, что раз уж начал, надо заканчивать. Первый недобиток протянул ко мне руку и лишился ее, а потом и головы. Следующий полз к Линчу, и, запрыгнув мертвяку на спину, я закончил начатое. «Молодец, пацан!» С улыбкой одобрительно хлопнул меня по плечу здоровяк. «Может и молодец», — скривился Визелий, «но такие опыты можно и на завтра было отложить, а сегодня просто покачаться». «Не бубни», — усмехнулся Линч. «Сам-то во сколько лет первого мертвяка завалил?» «В 8, не придумывай, в 10». «Ладно, иди коров добивай, и когда уровень возьмешь, не показывай это». Последнюю фразу он сказал шепотом, чтобы не услышал Линч. «Вы убили мертвую корову 9-го уровня. Поздравляем, вы получили 3 и краткий уровень. Ваша выносливость выросла. Вы получаете 1 очко умений. Вы убили мертвую корову 9-го уровня. Вы убили мертвую корову 9-го уровня». В целом понятно, почему местные голодранцы так медленно растут в уровнях. Чтобы опнуться со 2 на 3, мне пришлось убить 14 весьма шустрых мертвяков 6 уровня и 1 корову. А может и больше, чем 1, так как непонятно, сколько опыта перешло от прошлой на этот уровень, а от этой на следующий. И это со 100% бафом от того, что я попаданец. Спасибо системе, что прислала мне Визелия, или меня ему, тут пока непонятно. Пойдем. Визелий снова стал подниматься на холм. Жрать охота, проныл Линч. Скоро темнеть начнет. Не оборачиваясь, бросил старик. Вот тогда и поедим. Мы продолжили геноцидить мертвецов. После того, как я сам зарубил 2, Визелий перестал чрезмерно осторожничать, и дело пошло быстрее. Однажды он согрел сразу 5, но и с ними мы справились, даже не прибегая к помощи Линча. Еще нет 4-го, после очередного замеса, во время 10-минутного отдыха, шепотом спросил старик. «Нет еще», — так же тихо ответил. «Близко должен быть». Он посмотрел на начинающее темнеть небо. «Возьмешь, дай знать». Я очень надеялся, что он прав, так как правую руку поднимать становилось все труднее. Понадобилось еще 5 мертвецов, последнего из которых я даже не смог зарубить с первого удара. «Наконец-то! Поздравляем! Вы получили 4 и краткий уровень. Ваша сила и выносливость выросли. Вы получаете 1 очко умений. ХМ. Сначала сила, потом выносливость, сейчас оба. Интересно, это двойной бонус или просто сейчас выросло понемногу? Оценить изменения в теле в данный момент я не мог, так как еле держал меч. Осознав это, я убрал его в инвентарь и кивнул Визелию. Все, пацан сдох», — констатировал старик. «Третий-то взял?» — заволновался Линч. «Да», — устало кивнул я. «Молодец». Здоровяк расплылся в довольной улыбке. «Завтра 4-м будешь. Только в деревне молодежи не говори, от зависти лопнут. Это точно. И начнут пороги мне оббивать, чтобы я их тоже покачал. Ну, тут роднуля, кровиночка. Еще какая?» Визели подмигнул мне. «Вон, одно лицо буквально». «Да, что-то есть», — интенсивно закивал Линч. «Глаза похожи, носы». Болтая, мы быстро уходили от крепости, подарившей мне 2 уровня. «Завтра должна дать минимум столько же». К темноте от проклятого места мы отошли не меньше, чем на 5 километров. «Сюда не должны доползти», — не очень уверенно произнес Визели. «Можно, конечно, еще протопать, но тогда в поле придется спать, а тут рощица удобная. А чем нас поле не устраивает?» — уточнил я, сбрасывая сумку и растягиваясь на траве. «Видно со всех сторон», — пояснил старик, даже не назвав меня дурачком. «Может, за сегодня наконец понял мой настрой, хотя скорее просто устал. Огонь мы не разводили, но мне было пофиг. Такой вкусной холодной жесткой еды я не пробовал никогда и, откусывая кусок пирога, даже случайно цапнул себя за палец. Хорошо, что я с запасом взял», — констатировал Визели, наблюдая за мной.